Помня об этом, мы будем еще строже спрашивать себя за каждую мысль, за каждое деяние, и еще шире распахивать окна нашего дома для взора общественности. Насилием не решить никаких проблем. Хочется, чтобы все поняли. Мы никому не навязываем своих убеждений, не зазываем в свою веру, не сражаемся с другими конфессиями. Мы просто дарим возможность эффективной жизни людям, стремящимся к духовной победе и просветлению. Большинство журналистов покинуло «Авангард» с самыми благоприятными впечатлениями. Все члены секты, и женщины, и мужчины, оказались худощавы и подтянуты, в большинстве своем молоды, хотя изредка попадались и старики. На собеседника смотрели глубоким, пронзительным взглядом. Беседовали складно и вежливо. Хотя многие верующие не хотели говорить о своем прошлом, почти все они казались весьма образованными людьми. Еда, которую предложили журналистам в местной столовой, практически ничем не отличалась от той, что подавали здесь каждый день. Ингредиенты добывались исключительно силами верующих, все было свежим и вкусным. В итоге почти все газеты и телепередачи заявили на весь белый свет. Отделившаяся от «Авангарда» революционная группировка «Утренняя заря» оказалась не более чем выродком основной организации. Ужасным ребенком, которого пришлось отринуть как чуждый элемент. Что ни говори, а любые промарксистские революционные идеи в Японии 80-х уже воспринимались как анахронизм. Бывшие радикалы, защищавшие эти идеи в 70-х, нынче служили в различных фирмах, скованные экономической необходимостью по рукам и ногам. Или же, отдалившись от суетного мира конкуренции, лелеяли свои персональные мирки, никак не связанные с жизнью общества в целом. Но, так или иначе, мир вокруг поменялся, и все их политические идеалы остались в прошлом. Кровавая перестрелка с полицией, несомненно, событие трагическое, но в историческом разрезе это всего лишь призрак смутных полузабытых времен. Отголосок прошлого, занавес над которым уже опустился. Таков был общий вердикт большинства газет. «Авангард» — один из ростков надежды на новое будущее, а «Утренняя заря» никакого будущего в принципе иметь не могла. Отложив ручку, Аомаме глубоко вздохнула и вспомнила глаза Цубасы, остекленевшие, без малейших признаков жизни. Ребенок смотрел на Аомаме в упор и в то же время не глядел ни на что конкретно. В этом взгляде не хватало чего-то самого важного. «Все не так просто», — подумала Аомаме. «Не такой он чистенький, этот авангард, как описывают газеты. Его мрачную изнанку тщательно скрывают от посторонних. По словам хозяйки, их лидер постоянно насилует десятилетних девочек, называя это религиозным ритуалом. Журналисты об этом не знают. Они провели на территории секты каких-то полдня, посетили образцовое молитвенное собрание, отобедали свежайшими продуктами, выслушали идеальную лекцию о просветлении и, довольные, разъехались по домам. Что творится за кулисами этого шоу, не увидел никто». Выйдя из библиотеки, Аомаме зашла в ближайшую кофейню и заказала кофе. Ожидая заказ, из автомата у выхода позвонила Аюми, но вместо Аюми трубку взяла сослуживица. «Она сейчас на дежурстве, вернется часа через два», — сообщила трубка, и Аомаме, так и не представившись, обещала перезвонить позже. Вернувшись домой, она снова набрала тот же номер. «Привет, как дела?» — сразу выпалила Аюми. «Нормально, а у тебя?» «Да, пока все ровно. Хотя нормального мужика до сих пор не нашла. А ты?» «Та же ерунда», — ответила Аомаме. Так не пойдет», — решительно заявила Аюми. «Если уж такие привлекательные самочки, как мы с тобой, не могут найти достойных самцов, это неправильно. Нужно срочно что-то предпринимать». «Наверное. А ты чего так раскричалась-то? Вроде на службе. Или вокруг нет никого?» «Вокруг все в порядке», — сказала Аюми. «Говори, что хочешь». «У меня к тебе просьба, если, конечно, не затруднит. Кроме тебя больше просить некого». «Давай. Не знаю, смогу ли, но постараюсь». «Ты знаешь такую религиозную секту? Авангард». «Авангард?» Аюми помолчала добрые секунд 10. «Кажется, знаю. Община, из которой вышли ублюдки, перестрелявшие полицию в Яманасе. Троих наших тогда положили, сволочи. Но сам авангард, насколько я помню, отмазался. Вроде бы к ним присылали следователей, но улик так и не нашли. А ты почему спрашиваешь?» «Я хочу выяснить, не числилось ли за авангардом каких-нибудь грехов после той перестрелки», — сказала Аомаме. «Административных или уголовных, все равно. Я человек гражданский, и способов такого поиска не знаю. Сколько газет не читай, правда все равно где-то там. Вот я и надеюсь, что для полиции это выяснить немного проще». «По идее, конечно, все должно быть простым», — отозвалась Аюми. «Залез в базу данных, набрал ключевое слово. Но на самом деле японская полиция жутко тормозит с компьютеризацией. Лет на несколько, по крайней мере. Сегодня, чтобы такие вещи выяснить, придется писать официальный запрос в полицию Яманаси и визировать эту бумагу у начальства, в письменном же виде объясняя, зачем мне это понадобилось. Здесь ведь та еще контора. Куча народу получает зарплату за то, чтобы все было сложнее и запутаннее». «Вот как». А у мамы вздохнула. «Значит, мимо». «Погоди, а зачем тебе такая информация? У тебя с авангардом какие-то счеты?»